как братец-кролик победил слона. Разве я не рассказывал тебе об этом? Садись же и слушай, дружок. Братец-слон всегда делал, что ему вздумается, потому что он большой, как дом. Он всех топтал, всех, и делал все, что захочет, пока не повстречал братца-кролика. Братец-кролик нашел на него управу. О, еще как! Потому что братец-кролик хоть ростом не велик, зато хитрый-прехитрый. Вот как это случилось. Один раз братец-слон проголодался и сживал всю загородку у братца-кролика. И весь горох истоптал, ничего ему не оставил. Все, что не съел, все втоптал в землю. А братец-кролик пришел, ну и разозлился же он. Он кричал и орал, самыми обидными словами он ругал братца-слона. Все сбежались, все слушали. Братец-слон разозлился тоже и сказал братцу-кролику: «Ну, давай подеремся, если ты так же здоров драться, как здоров ругаться». «Вот еще, стану я с тобой драться», — ответил братец-кролик. А братец-слон рассмеялся и сказал: «Ты, братец-кролик, потому не хочешь драться, что струсил». «Неправда», — сказал братец-кролик, — «я никого не боюсь и тебя не боюсь. Но если я тебя стукну так, как умею, ты полетишь вверх тормашками, а мне тебя не удержать, потому что я легкий». Братец-слон рассмеялся и сказал: «Ничего, вот я стану и буду стоять смирно, а ты стукни меня два раза, а потом я тебя». И братец-кролик согласился. «Хорошо», — сказал он, — «завтра мы с тобой подеремся». И пошел домой совсем невеселый. Ну, конечно, братец-кролик горевал, потому что он знал, ему плохо придется, когда он встретится с братцем-слоном один на один. Он ничего не сказал сестрице-крольчихе о том, что будет завтра. Он сидел у огня, раздумывая, как ему быть, и ждал ужина. Как вдруг сестрица-крольчиха вскрикнула и вскочила на кухонный стол. — Что с тобой, сестрица-крольчиха? — спросил братец-кролик. И она ответила: — Убей эту мышь! Она чуть не вскочила мне на ногу! Братец-кролик: — Давай смеяться. А сестрица-крольчиха: — Ну, швырять в мышь скалками, плошками и сковородками. — Что же ты смеешься, братец-кролик? — А я что придумал? Ах, что я придумал! Слоны ведь боятся мышей, как огня. Плохо же придется братцу-слону. Вот потеха, да, вот умора! Долго смеялся братец-кролик, а потом рассказал сестрице-крольчихе, что у него на уме. И в эту ночь они поставили мышеловку в углу, и наутро она полна была мышей. Братец-кролик набил ими полные карманы и отправился туда, где условился встретиться с братцем-слоном. Все уже были в сборе, и братец-слон был тут, а с виду он был, ох, и сильный, и страшный. Народ стал в круг. Как пришло время братцу-кролику и братцу-слону выходить вперед, братец-кролик сказал громко, чтобы всякому было слышно: — Ты подожди меня, сестрица-лиса, одну минуточку. Вот я разделаюсь с этой пустяковинкой. Пойдем вместе рыбку ловить. Сестрица-лиса посмеялась и ничего не ответила. Братец-слон немножко встревожился и не хотел стоять смирно. Но старая судья-сова была тут же. Она сказала, что слово свое нужно держать твердо. Уж если братец-слон обещался стоять смирно и уступить братцу-кролику первые два удара, так оно и будет. А если братец-слон идет на попятный, то придется ему набрать для братца-кролика полную бочку орешков. И братец-кролик сказал: — Ты не бойся, братец-слон, я не прошиву тебе шкуру, я только стукну легонько два раза по хоботу, а там делай, что хочешь. А братец-слон стал и прищурился, и вытянул свой хобот. А братец-кролик подошел к нему и дал ему тумака. Он дал ему тумака правой рукой, а левой вытащил из кармана мышку. «Первый удар!» — сказал он и бросил мышку братцу-слону под ноги. «Второй удар!» — сказал он и бросил вторую мышку, а сам отскочил назад. Что тут было? Мышкам некуда было деться, потому что народ стоял очень тесным кругом, а братец-слон испугался — беда. Глаза раскрыл, глаза у него стали как суповые миски. Он и прыгал, и визжал, и трубил. Мышки шмыгали у него под ногами, а братец-кролик нет-нет, да подскочит к нему и стукнет его кулаком тум-бум, а сам приговаривает: «Да стой ты, дерись как мужчина!» Но братец-слон и смотреть на него не смотрел. Он старался поднять кверху сразу все четыре ноги и хобот тоже. Посмотрел бы ты только на него! Он ревел и метался, и бился, а братец-кролик нет-нет и бросит ему под ноги мышку. Братец-слон совсем с ума сошел с перепугу. Он вставал на задние ноги и вставал на передние ноги, и кувыркался, и вставал на голову, и опять кувыркался, и катался, и вертелся волчком. Потом, ну, бежать, да прямо на дерево, толстое, как вот это бревно, и шиб его наземь. Потом захрапел, да как кинется к братцу-кролику. А братец-кролик вынимает из карманов еще двух мышей и храбро братцу-слону навстречу. Братец-слон только ушами захлопал, большими, как одеяло, и задал тягу. Ох, и смеялся же весь народ. Сестрица-лиса, та поклялась, что в жизни своей не видела циркача, который мог бы сравниться с этим. К тому же она выиграла мерку орешков у своей тетушки, сестрицы Белки, которая проспорила ей их в этой драке. Сестрица Лиса поделилась ими с братцем-кроликом. И это не все еще, потому что она обещала, как пойдут они на рыбную ловлю, два раза подряд она сама накопает червей.